Сократка.ру. Быстрая польза из лучших книг. Саммари на книгу Аланы Коллин «10% Human. Как микробы управляют людьми». Пролог. Исцеление. Люди так привыкли лечить антибиотиками практически любые заболевания, что совсем забыли. Именно так, наряду с нежелательными, они часто избавляются от тех бактерий, которые нужны для жизни их организма. Эти бактерии понижают чувствительность кожи, регулируют пищеварение, защищают от инфекций и даже поддерживают психологическое равновесие. Более того, все мы люди только на 10%, остальные же клетки, формирующие наше тело, принадлежат грибам и бактериям. Если бы они представляли для людей угрозу, иммунная система давно бы нашла выход защитить от них внутренние органы. Так как этого не произошло, можно сделать вывод, что человеческий организм научился выносить пользу из подобного сотрудничества. Введение. Остальные 90%. Человеческий организм – вершина симбиотического существования видов. На 10 клеток нашего тела лишь одна приходится, собственно, человеку. Мы являемся домом для более чем 100 триллионов микробов – бактерий, вирусов, грибов, названных микрофлорой. Они содержат 4 миллиона 400 тысяч генов, в то время как человек – лишь 21 тысячу. Таким образом, гены микробов просто необходимы для столь сложного существования человеческого организма. По этой причине расшифровка генома человека не дала революционных результатов, но проложила дорогу для более важного проекта – микробиом человека. Микробы населяют тело каждого живого существа, большего по размеру. Они практически не могут существовать самостоятельно, им необходима среда обитания, создаваемая в организме другой формы жизни. Наиболее благоприятной средой для жизнедеятельности микробов являются организмы крупных травоядных млекопитающих. Это обоюдное сотрудничество предполагает хорошие условия для микроскопических существ и помощь в управлении, например, в пищеварении, для материнского организма. Подсчитать количество микробов, населяющих нас, удалось совсем недавно с помощью секвенирования, расшифровки ДНК. Сейчас на основе опыта с мышами, часть которых полностью стерилизуют, а потом населяют единственным видом микросуществ, ученые работают над установлением соответствия между видами микробов и их функциональной помощью организму. Наличие микробов нам необходимо настолько сильно, что мы сами их привлекаем. Каждая экосистема нашего организма подкармливает своих жителей, вырабатывая особые молекулы, чтобы те ее не покинули. Однако единых для всех штаммов совсем немного. Микрофлора каждого человека так же уникальна, как и отпечатки пальцев. Тем не менее, несмотря на различия штаммов, микробы выполняют одну и ту же функцию. Например, так называемая вторая кожа у каждого состоит из индивидуальных микроорганизмов, но выполняет одну и ту же функцию – защищает от вредного воздействия окружающей среды. Глава 1. Болезни 21 века. Вирусные заболевания – пневмония, инфекционная диарея, туберкулез и многие другие – опустошали целые города с тех самых пор, как люди начали жить большими группами. Когда в 1978 году человечество одержало сокрушительную победу над оспой, изобретя вакцину, мир вступил в новую эру контроля над опаснейшими вирусами. За один только 20 век, благодаря антибиотической революции, средняя продолжительность жизни человека увеличилась вдвое. Опасность вызывали патогены – микробы, размножающиеся в антисанитарных условиях. Современная гигиена в развитых странах свела их существование практически к нулю. Этому поспособствовали следующие новшества. Вакцинация. Было принято решение инфицировать людей более слабыми штаммами болезней, чтобы впоследствии они не заразились тяжелыми, так как создаваемые иммунной системой белки антитела уже знали бы патогенную природу этого вируса и не пускали его в организм. Стерильная работа врачей. Палаты с огромным количеством заразных больных с необработанными гнойниками сменились антисептическими инструментами, стерилизацией рук и изоляцией, а вера в заражение от дурного воздуха переросла в понимание заразной природы вирусов. Санитарная очистка воды. После установления связи между заболевшими людьми и патогенами в водопроводе, из которого они получали воду, было принято решение хлорировать всю воду. Использование антибиотиков. Случайное открытие Флемингом пенициллина подарило миру новый и наиболее эффективный метод борьбы с патогенами. Пенициллин убивал вокруг себя всех бактерий. На его примере вскоре было разработано более 20 видов антибиотиков. Наша сегодняшняя жизнь протекает почти в стерильных условиях. Однако на место болезней прошлого пришел целый букет патологий, ранее почти не наблюдавшихся. аллергии, аутоиммунные заболевания, пищеварительные и психические расстройства, болезни 21 века. Астма тоже современное явление, и по сути она противоречит фундаментальному свойству человека – дыханию. То есть, избавившись с помощью антибиотиков от риска заразиться смертельными заболеваниями, люди стали более склонны к хроническим. К патологиям относится и ожирение, которым страдают уже более половины людей на планете. Многие люди даже не считают все вышеперечисленное болезнями, так как они часто встречаются с ними в повседневной жизни. При должном лечении они не опасны и почти не доставляют неудобств, однако это не должно отменять того факта, что это заболевание. За неимением инфекционных угроз наш организм начинает выступать против самого себя. Причины новых заболеваний пытались определить при помощи генов, выявить ошибки, которые могли привести к их возникновению. Однако настолько широкое распространение патологии опровергло причастность генов. Ошибка не могла возникнуть одновременно у такого количества людей. А для ее эволюции, опустив тот факт, что эволюционируют только полезные изменения, потребовалось бы куда больше времени. Дальнейшие подозрения пали на среду обитания – питание, физическую активность, экологию. Однако за последнее столетие изменения коснулись стольких сторон жизни человека, что выявить причину просто невозможно. Скорее всего, это была совокупность факторов. Чтобы понять истоки болезни, необходимо установить, где она наблюдалась, кто ей подвергся и когда это произошло. Очагами новых болезней считаются страны Запада. Здесь наблюдается корреляция здоровья с уровнем благосостояния. Зачастую богатые люди более подвержены хроническим заболеваниям. Виной всему, например, не физическая работа и калорийная пища. Но в то же время люди с самым высоким уровнем благосостояния лучше следят за своим здоровьем. Им доступно обслуживание в лучших медицинских учреждениях, и они отлично понимают, как нужно поддерживать свое здоровье. Люди, подверженные уже перечисленным выше болезням, часто имеют их с самого рождения. Однако аутоиммунные заболевания могут развиться в любом возрасте. При этом расовые различия практически не имеют значения. Это было выяснено во время анализа здоровья мигрантов и их детей. Что касается полового признака, то более развитая иммунная система женщин в данном случае работает против самой себя. Подавляющее большинство аутоиммунных болезней проявляются именно у женщин. Поиск причины этих заболеваний уходит в 20 век. Примерно в середине прошлого века в США резко увеличилось число больных диабетом, так же как и астмой и экземой. С тех пор цифра растет. Получается, что причина кроется в роковом десятилетии 1940-х годов. Таким образом, ответив на вопросы «где», «кто», «когда», можно приступить к рассуждению «почему». Глава 2. Все болезни начинаются в кишечнике. На основе исследований птиц, которые перед перелетом в кратчайшие сроки набирали огромное количество веса, несмотря на то, были ли они на свободе или в неволе, а потом также легко теряли его, ученые выяснили, что усвояемость пищи напрямую зависит от состояния кишечника, а не от соотношения съеденной и отработанной пищи. Касательно человека, это означает то, что лишний вес является симптомом энергетического дисбаланса между потребляемыми и расходуемыми калориями. То есть переедание и малоактивный образ жизни – это не единственные причины ожирения. Другие исследования птиц подтвердили существование вируса, который вызывал у них ожирение и смерть. Среди людей каждый третий взрослый имеет лишний вес, но происходит это относительно локально. Например, на маленьком острове Науру с населением 10 тысяч людей, где 70% страдают ожирением, и еще 23% имеют просто лишний вес. Это самая толстая страна в мире. Такой повальный рост людей с лишним весом нельзя объяснить генетическими особенностями. Их влияние ничтожно мало, только 32 локуса из 21 тысячи, возможно, могут вызвать ожирение. Более того, у людей, сознательно зацикленных на том, что проблемы со здоровьем им перешли от родителей, риск набрать лишний вес, то есть активировать эти крохотные локусы, возрастает на 1-10%. Метаболизм, как бы его ни обвиняли, здесь тоже ни при чем. У полных людей он даже интенсивнее, так как энергии для управления большим телом требуется больше. А вот вирус ожирения, которым страдали птицы, был действительно обнаружен в организме 10 самых толстых людей экспериментальной группы. Таким образом, причина кроется в пищеварительной системе, которая может дисфункционировать из-за внешних раздражителей. Самая распространенная ее дисфункция – синдром раздраженной толстой кишки, который распространен среди людей настолько, что на него перестали обращать внимание. Точная ее причина по-прежнему неизвестна, а сама она не имеет характерных внешних признаков. Синдром раздраженной толстой кишки может начаться после отравления во время путешествия, приема антибиотиков или нездоровой диеты. Схожи эти ситуации тем, что вызывают временное нарушение микрофлоры кишечника, которое может не восстановиться. То есть кишечник, скорее всего, раздражает колонии неправильных бактерий. Эта же причина, заселение толстой кишки неправильными микробами, может вызывать и ожирение. Сравнение микрофлоры худых и толстых людей показало, полные имели гораздо больше фирмикутов, а худые – бактероидов. Такое соотношение вызывало на 2% большую усвояемость энергии у обладателей жирной микрофлоры. То есть из одного и того же приема пищи худые усваивают меньше энергии, чем полные. В результате, несмотря на то, что разница в количестве калорий небольшая, за продолжительный период времени это заметно сказывается на фигуре. Такая особенность микрофлоры влияет не только на усвояемость энергии, но и на способность перерабатывать продукты. Например, если веган решит перекусить стейком, его микрофлора просто не справится с усвоением этого продукта. Количество потребляемых калорий важно, но также нужно учитывать и то, как именно используется полученная энергия. Для управления мышцами или запасается впрок. Эти процессы регулируются генами, которые в данный момент времени могут функционировать или же не работать. Кишечная микрофлора обладает возможностью влиять на эти самые гены, исходя из своих нужд. Так, жирная микрофлора активирует гены, ответственные за запас жира. В человеческом организме за усвоение лишнего жира отвечают гормоны, например, лептин, вырабатываемый жировыми тканями. Чем больше таких тканей, тем больше лептина, и тем больше новых жиров откладывается. Такая цепочка характерна только для больных ожирением людей. У здоровых же при небольшом наборе веса мозг самостоятельно организует дополнительную выработку лептина, не связанную с жировыми тканями и уменьшающую аппетит. Ожирение распространилось словно заразная болезнь. Хотя, вероятно, скоро ситуация может измениться. Например, долгое время считалось, что причинами язвы являются стресс и кофеин, и только недавно была найдена бактерия, за нее ответственная. Вполне возможно, скоро подобное открытие будет сделано и для ожирения. Глава 3. Контроль над сознанием. Микробы влияют на жизнь не только человека, но и животных. Такие изменения, как аномальное количество конечностей у жаб и лягушек, хоть и кажутся с первого взгляда эволюционными, на самом деле вызваны деятельностью паразитов. Микроскопические существа стремятся изменить своего хозяина для того, чтобы создать идеальную среду для воспроизводства. Эти изменения могут быть как физические, телесные, так и ментальные, поведенческие. Некоторые виды животных, подверженные воздействию патогенных микробов, могут становиться настоящими зомби. Всем известный пример – бешенство. Жертвы вируса не спешат умирать, а стараются покусать как можно больше других зверей и даже людей, чтобы передать болезнь. Люди также подвержены психическим изменениям из-за патогенных микробов, воздействующих на мозг, но находящихся в кишечнике. Правильная микрофлора, наоборот, защищает психику и положительно влияет на работу мозга. Существует мнение, что именно нарушение микрофлоры у детей раннего возраста, например, антибиотиками, может привести к закреплению в кишечнике микробов, развивающих регрессивный аутизм и разрушающих мозг. Меняет поведение и наличие в организме паразитического протиста токсоплазмы. Им заражены многие взрослые люди, так как передается он от кошек, в том числе домашних, однако большую угрозу они предоставляют для детей и беременных. Зараженные мужчины становятся более ревнивыми и агрессивными, а женщины, наоборот, покладистыми и доверчивыми. У обоих наблюдается слабая концентрация внимания. Токсоплазмозом заражены многие шизофреники, люди с обсессивно-компульсивными расстройствами, синдромом дефицита внимания или гиперактивности. Есть и множество других микробов, воздействующих на мозг, то есть на ум человека. На понимание этого у ученых ушло много времени, так как при проблемах с сознанием обвиняли чаще всего самого человека, а не внешние причины. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что при изменении микрофлоры кишечника изменения претерпевает и характер. То есть мы не единственные, кто формирует нашу личность. Вполне возможно, что у асоциальных людей просто недостает в кишечнике микробов, которые бы помогали им адекватно вести себя в обществе. Запах человека – это тоже работа микробов. Как и микрофлора, для каждого человека он индивидуальный, поэтому принято считать, что по запаху можно определить, подходит ли данный представитель вида вам в пару. В эру дезодорантов и антибиотиков это уже невозможно. Ключ к нашему настроению – нейромедиатор серотонин – также находится в кишечнике, поэтому проглоченные бактерии чисто формально могут оказывать на него влияние. Блокировать иммунную систему, которая истощает запасы триптофана, преобразующегося в серотонин. Кроме того, бактерии способны влиять на так называемый блуждающий нерв, который передает в мозг информацию обо всем, что происходит в кишечнике. Его стимуляция идет за счет химических веществ, действие которых как раз и увеличивается введенными бактериями. Манипулируя нашим настроением, бактерии контролируют в первую очередь то, что мы едим. Получая из пищи необходимые вещества, они благодарят нас приливом серотонина, так что нам хочется делать это снова и снова. При передаче таких бактерий между близкими людьми вполне возможно формирование одинаковых привычек. Глава 4. Микроб-эгоист. Инфекционные заболевания – визитная карточка человека, от которой он стремится избавиться всеми силами. Но распространение вирусной инфекции происходит слишком быстро. Дело в том, что люди-носители патогена в день наибольшего благосостояния вируса не чувствуют себя настолько плохо, чтобы оставаться дома, и распространяют инфекцию дальше. Чтобы не поддаваться инфекционным заболеваниям, люди стремятся укрепить свою иммунную систему, но не совсем понимают, что за этим стоит. На самом деле проблема как раз-таки в ее чрезмерной активности. Об этом хорошо знают аллергики, чей иммунитет настырно пытается избавиться и от непредставляющих угрозы веществ. В конце прошлого века было доказано, что аллергия вошла в повседневную жизнь людей в постиндустриальных странах и в связи с недостатком каких-либо инфекций. У иммунной системы просто не осталось работы. Однако эта теория подрывается следующим фактом. Иммунные клетки от безделья даже не думают нападать на человеческую микрофлору, хотя она похожа на врага гораздо больше, чем, например, частички кожи животных. Это можно объяснить только одним – иммунная система в состоянии отличить своих соседей от чужих. Свои микробы всегда будут действовать так, чтобы их носителю и защитнику, то есть вам, было хорошо физически и душевно. Микроорганизмы – первая жизнь, которая появилась на планете. Царство животных никогда не существовало отдельно. Вместе с микробами они стали двигателями эволюции. Бактерии взяли на себя обязанность усвоения питательных веществ для роста и размножения этих животных-носителей. То есть естественный отбор проходили не животные микроорганизмы отдельно, а их симбиозы. Нужно было иметь не только силу, но и способных союзников внутри. Такой симбиоз получил название холобионт. Человеческая иммунная система развивалась и эволюционировала в подобном союзе. Именно поэтому при ее расстройстве агрессия направляется в первую очередь на такие безобидные вещи, как пыльца, а не на собственных микробов. Кишечные бактерии не приносят вреда даже людям, страдающим болезнью иммунодефицита. У здоровых же они, а точнее их разнообразие, существенно повышают способности иммунной системы. Именно микрофлора отдает приказы приступить к обороне. К сожалению, это самое разнообразие у людей, живущих в западном стерильном мире, сокращается. Контроль над иммунной системой падает. Антибиотики, повсеместно используемые людьми, являются своего рода палкой о двух концах. Они способны помочь организму избавиться от патогена, но также расшатывают и обычную микрофлору, и она становится неспособной защитить организм от каких-то других инфекций. Кроме того, имеется связь между антибиотиками и аллергией. Исследования показали, что дети, которым в возрасте до 2 лет выписывали антибиотики, в 2 раза чаще подвержены астме и в 4 раза больше подвержены развитию сенной лихорадки. Аллергия на пищу, например, непереносимость глютена, и вовсе необычное явление. Ведь чтобы добраться до иммунной системы, молекулам пищи необходимо было преодолеть стенку кишечника и попасть в кровоток, что само по себе невозможно. Тогда был предложен термин протекающего кишечника. Это синдром, возникающий при увеличении содержания зонулина, характеризуемого повышенной пропускной способностью стенок. При его наличии совместно с плохими генами и потреблением глютена и возникает болезнь целиакия – аллергическая реакция на глютен. Такие болезни, как ожирение, аутоиммунные заболевания и даже психические расстройства почти всегда сопровождаются синдромом протекающего кишечника, влекущего за собой воспаление, выраженное в повышенной активности иммунной системы. В первую очередь это ведет к появлению у людей акне, Их иммунитет начинает считать бактерию P. acnes врагом, хотя это совсем не так. Развитие рака можно также связать с плохой деятельностью микрофлоры. Инфекции, развивающиеся в кишечнике, способствуют возникновению рака толстой и прямой кишки, а при его протекании способны затронуть и все другие органы. Кроме того, воспаление, благоприятствующее развитию рака, возникает и от тучной микрофлоры, то есть у полных людей. У 20% умерших от рака женщин был лишний вес. Глава 5. Война микробов. Предположения, что антибиотики повинны в эпидемии массового ожирения людей, появились, когда ученые связали две даты. В 1944 году было официально разрешено употребление антибиотиков, и через несколько лет резко возросло количество людей с лишним весом. Другим доказательством было то, что с помощью антибиотиков фермерам удавалось повысить живой вес птицы и скота на 50%. Проблема ожирения развита среди людей настолько серьезно, что большинство больных просто не в состоянии похудеть и поддержать вес, даже если они потребляют намного меньше калорий, чем рекомендует суточная норма. То есть ожирение – это самая настоящая болезнь, а не просто результат увеличения порций. Употребление антибиотиков превратилось в настоящую пандемию. В развитых странах не найдется буквально ни одного человека, который бы ни разу в жизни их не принимал. В среднем на одного человека приходится 70 курсов приема. Больше половины случаев приема антибиотиков не оправданы, то есть, скорее всего, принесут больше вреда, чем пользы. Однако врачи продолжают перестраховываться в любом случае, а пациенты легко с этим соглашаются, хотя, например, простуды и грипп вызываются вирусами. Кроме пагубного влияния на свою микрофлору наряду с чужой, антибиотики могут вызвать устойчивость к себе микроорганизмов, в том числе и патогенных. Бактерии, устойчивые к пенициллину, появились уже через несколько лет после открытия самого чуда-лекарства. С изобретением новых последовала такая же адаптация. Вполне возможно, что скоро человечество вступит в новую постантибиотическую эру, слишком сильно похожую на доантибиотическую и такую же опасную. Каждый пропитый курс приближает нас к этому. Еще одним негативным последствием приема антибиотиков могут быть другие устойчивые к ним инфекции, в первую очередь кишечные. Например, C. diff, обладающий колоссальной резистенцией, унесла в Великобритании в 1999 году жизни более 500 человек, которые пропили курс антибиотиков. Людям с устойчивой микрофлорой она не угрожает. Эксперимент показал, что всего за 3 дня приема антибиотиков оказывается быстрое и сильное воздействие на всю микрофлору. Уменьшается разнообразие бактерий и их численность, которые впоследствии восстанавливаются на протяжении многих недель. Кроме временной корреляции, существуют и другие доказательства в пользу связи между антибиотиками и болезнями 21 века. Когда во флоте решили ввести профилактический курс приема ауриомицина, то сделали замер веса новобранцев до и после. Результаты показали, что принимающие антибиотики моряки гораздо больше прибавили в весе. Однако в свое время все эти данные не привлекали почти никакого внимания. Только сейчас, когда проблема ожирения обрела мировой масштаб, старые цифры стали всплывать. Другой эксперимент доказал, что антибиотики не напрямую вызывали ожирение, а служили своеобразным толчком. Удалось обнаружить бактерию, живущую в микрофлоре человека, на которую не влияли антибиотики. Не имея конкуренции в связи с уничтожением и ослаблением других, она начинала размножаться и выбрасывать собственные антибактериальные вещества, чтобы обеспечить себе вечное доминирующее положение. Даже если прием антибиотиков для вас достаточно редкое явление, их дозу вы, скорее всего, сполна получаете из мяса животных, которыми их кормили. Обычно в развитых странах уровень содержания в мясе и молоке антибиотиков контролируется, но их следы в любом случае допускаются. Веганы также подвержены подобным угрозам, так как овощи удобряют навозом животных, принимающих антибиотики, а они, в свою очередь, легко всасываются в растения. Все эти данные не дают стопроцентной гарантии существования связи антибиотиков и ожирения, однако то, что дело не только в лени и жадности, очевидно. Такую же связь пытаются разглядеть и между приемом антибиотиков и развитием диабета. Долгое время считалось, что последний может быть вызван инфекционными заболеваниями, но такое предположение было опровергнуто статистическими данными. Тогда стали устанавливать корреляцию между методами решения инфекционных заболеваний, а их чаще всего без повода лечили антибиотиками, и развитием диабета. Прямые доказательства этого на данном этапе пока отсутствуют. Сами по себе антибиотики не зло, они спасли миллионы жизней. Но беспорядочное их употребление ведет к неприятным последствиям, как и злоупотребление гигиеной. Она разрушает внешнюю микрофлору кожи человека. Обычное мыло способно также избавить вас от патогенных микробов, как и антибактериальное средство, которое убьет все на своем пути. Соблюдение базовой гигиены в любом случае очень важно, но нарушение микрофлоры рук может привести к обратному эффекту. Патогенам будет проще на них закрепиться. А даже такие обычные инфекции, как бактерии стрептококки, ответственные за больное горло, могут мутировать и вызывать различные аутоиммунные заболевания. Резкий запах – еще одно последствие антибактериальных средств личной гигиены. Люди, живущие в глухих джунглях без мыла и дезодоранта, не имеют неприятного запаха даже после тяжелой работы, так как их микрофлора защищает их от бактерий, которые эти запахи выделяют. Таким образом, антибиотики, проникнув в жизнь человека и начав борьбу с его естественными микробами, внесли множество изменений в его жизнь. Глава 6. Мы то, что едят они. Людям давно известно, что всасывание питательных веществ, поступающих с пищей, происходит в тонкой кишке, а вот толстая долгое время считалась лишь выходом для непереработанных отходов. Сейчас же ученые установили, что именно в толстой кишке усваиваются витамины. Более того, это происходит благодаря микробам, которые их любезно для нас синтезируют. Таким образом, связь между пищеварением и микробами очевидна, из чего можно сделать вывод, что на сегодняшнее состояние человеческой микрофлоры негативно влияют не только антибиотики, но и новая диета – употребление полуфабрикатов. Вред от такой диеты налицо. Первичной причиной любой болезни 21 века, от артрита до диабета, а также инсульта и в некоторых случаях даже рака, является нездоровое питание. Понимание этого не влечет за собой никаких изменений, так как мнения о правильности диеты меняются ежегодно. Приблизительные ответы можно попытаться найти у племен, до сих пор не знающих индустриальной революции. Однако их образ жизни явно не вписывается в тему модных журналов. Тем не менее, итальянские ученые провели исследование микрофлоры детей одного из таких племен и сравнили с результатами, полученными у итальянцев. Почти 70% всех микробов, важных для африканских детей, отсутствовали у европейских. Вызвано это обилием сахара и жира в рационе Запада. Однако решающим отличием все же была калорийность. Будет человек худеть или толстеть, в первую очередь зависит от того, сколько энергии он потребляет и сколько тратит. Разница лишь в том, что сладкой и жирной пищей перебрать калории намного проще. Более того, согласно статистике, люди, употребляющие в пищу больше жиров, меньше склонны набирать избыточную массу тела. Отношение же микрофлоры к жирам и углеводам пока до конца не изучено. В связи с этим эксперимент с африканскими и европейскими детьми было решено перенаправить в противоположное русло. Был проведен анализ того, какой вид пищи сократился в рационе Запада. Ответ был найден. Современные люди, в отличие от примитивных племен, потребляют почти в 4 раза меньше клетчатки и волокон. Итак, разница в микрофлорах появилась из-за недостатка овощей, фруктов и бобовых. А сахар и простые углеводы можно обвинить только в том, что их потребление вытеснило из рациона сложные углеводы. Другая закономерность между микрофлорой и индексом массы тела человека заключается в количестве бифидобактерий. С увеличением индекса массы тела уменьшалась популяция данных микроорганизмов. Для их выживания также необходимы волокна. Было доказано, что даже при жирной диете наличие пищевых волокон останавливает набор веса. По большому счету важны не сами микроорганизмы, а вещества – короткоцепочные жирные кислоты, которые они выделяют, когда получают достаточное количество растительной пищи. Эти вещества влияют на множество процессов, например, контролируют активность иммунных клеток. Отдельного внимания заслуживает масляная кислота, изучение которой помогло разгадать причину проблемы протекающего кишечника. Так как стенки кишечника состоят из белковых цепочек, вырабатываемых генами, их плотность зависит от работы этих самых генов, которые контролируют микробы, а именно бактерии, питающиеся волокнами. Чем богаче волокнами рацион человека, тем больше микробы вырабатывают бутират, производное от масляной кислоты вещество. Следовательно, увеличивается количество белковых цепочек, что приводит к восстановлению стенки кишечника. Связь индекса массы тела и волокон подтверждалась множеством экспериментов. Однако волокна – это тоже углеводы, из чего можно сделать вывод, что белковые диеты не такие эффективные, какими их привыкли представлять публике. Большое количество клетчатки содержится во фруктах, овощах и зерновых. Но следует помнить, что чем сильнее измельчена пища, тем меньше клетчатки она содержит. В стакане сока количество клетчатки уменьшается в сравнении с цельным фруктом в 1,5 раза. Однако некоторые люди не могут употреблять в пищу зерновые, так как имеют аллергию на глютен. Более того, безглютеновые и безлактозные диеты обретают все большую популярность. Отторжение этих продуктов сейчас, как и любая аллергия, результат нарушения микрофлоры. Пища была другом человека на протяжении очень долгого времени, но сейчас он пытается сделать из нее врага. На самом деле нужно лишь разделить, какие продукты приносят ему, а точнее его микробам, пользу, а какие вред. Глава 7. С первого вдоха. Идеальным примером того, что без микрофлоры животные не смогли бы питаться так, как питаются, являются коалы. Самостоятельно их организмы просто не в состоянии извлекать хоть какую-то энергию из листьев эвкалипта, являющихся их главным питанием. Детеныши рождаются без необходимых микробов. Заселить кишечник детей – задача родителей, чем они и занимаются, скармливая им полупереваренный эвкалипт, кишащий их бактериями. Точно так же поступают и многие другие виды животных и насекомых. Человеческие же детеныши начинают колонизироваться при выходе из материнской утробы. Они получают существенную дозу вагинальных и фекальных микробов, которые станут их защитным покровом от патогенов. Спустя время на их месте вырастет обычная кишечная микрофлора. То же произойдет и с кожей. Анализ вагинальной микрофлоры показал, что во время беременности она становится менее разнообразной, словно микробы сами понимают, что в будущем должны будут населить новую жизнь, и поэтому ответственно подходят к выбору тех самых нужных микроорганизмов. Однако в наше время большое число младенцев перестало появляться на свет через родовые пути. Кесарево сечение с каждым годом набирает популярность, и уже 70% всех рожениц США прибегают к его использованию. При этом только 10-15% действительно нуждаются в нем, остальные же просто хотят избежать боли и повреждений. Официальные сведения об опасности такого метода для детей включают только риск пореза скальпелем и проблемы с дыханием первые 2-3 дня. На самом деле главную опасность для новорожденного будут представлять инфекции. У этих младенцев больше риск стать аллергиками, получить аутоиммунное заболевание и обсессивно-компульсивное расстройство, подвергнуться в будущем проблеме ожирения. Таким образом, очевидно, что кесарево сечение также влияет на болезни 21 века, и снова они связаны с микроорганизмами, которые не получают кесарята во время рождения. Согласно экспериментам, бороться с этим можно следующим способом. Брать мазок из влагалища роженицы до первого надреза и впоследствии смазывать им ротик новорожденного. Тогда его кишечная микрофлора будет максимально, хоть и не полностью приближена к микрофлоре рожденных естественным путем детей. Грудное вскармливание для микрофлоры важно не меньше. Содержание в человеческом молоке олигосахаридов, углеводов, состоящих из простых сахаров, насчитывает 130 видов, что гораздо больше, чем у других млекопитающих. Только кормят они в основном не нас, а микрофлору. Во взрослом организме эту функцию выполняет клетчатка. Таким образом, у детей, растущих на грудном молоке, быстрее вырастает пригодная для кишечных бактерий среда. Кроме того, именно олигосахариды защищают еще не сформировавшуюся микрофлору от патогенов. По мере укрепления бактерий ребенка, их количество в грудном молоке самостоятельно сокращается, а также в принципе меняется весь микробный состав. То есть молоко млекопитающих гораздо полезнее микрофлоре, чем детенышам, но сама микрофлора необходима детенышам для выживания. Выяснилось, что состав микробов в грудном молоке также может отличаться в зависимости от вида родоразрешения – естественного или искусственного. Таким образом, ребенку наносится двойной удар – в первые мгновения его жизни и в последующий год грудного вскармливания. Питание из бутылочки также чревато последствиями. В основном грудная смесь состоит из коровьего молока, содержащего животные микробы, так что ребенок рискует остаться без необходимых для людей микроорганизмов, что может привести к цинге, рахиту или анемии. В смеси находятся различные укрепляющие добавки, но они не могут заменить олигосахариды, живые бактерии и иммунные клетки. Таким образом, искусственники более уязвимы для любых инфекций. Микрофлора ребенка постоянно меняется. Новые штаммы приходят на смену старым. Малейшее изменение рациона влечет полный пересмотр всех микроорганизмов. Главные изменения происходят с 9 по 18 месяцы, когда ребенок начинает употреблять твердую пищу. К 3 годам от микрофлоры новорожденных не остается ничего. Во взрослом возрасте микробиом также постоянно подвергается изменениям при переезде в другое место, во время близкого общения с новыми людьми и так далее. Но в целом остается достаточно стабильным в зрелые годы. С началом старости разнообразие микрофлоры начинает снижаться, но главная колония остается с нами до самого конца. Глава 8. Возвращение микробов. В 20 веке большую популярность получила гипотеза самоотравления. Согласно ей, толстая кишка человека – наиболее пригодная среда для обитания и размножения многомиллионных колоний патогенных бактерий, жизнедеятельность которых приводит к поносам, запорам, а также к развитию неврологических заболеваний. При обострении перечисленных болезней разрешение этой проблемы доходило вплоть до удаления толстой кишки. Спустя годы медики все же пришли к более мирному способу лечения – употреблению полезных бактерий, пробиотиков, то есть осознанному самоотравлению. Однако данная гипотеза так и не смогла получить сколько-нибудь важных научных доказательств, и вскоре была разрушена новой гипотезой Уолтера Альвареса, который утверждал, что все болезни носят психический характер, так что люди, верящие в самоотравление, просто психопаты. Сегодня пробиотики переживают новый бум. Маркетологи приписывают йогуртам чуть ли не магические свойства, которые точно сделают вас умнее, стройнее и просто здоровее. Положительный эффект на здоровье человека все же есть, но не в таком масштабе. При этом далеко не все пробиотики его вызывают. Дело в том, что даже если поглощаемые штаммы пробиотиков для человека вполне полезны, это вовсе не означает, что с микрофлорой они установят добрососедские отношения. Если этого не произойдет, то они будут просто уничтожены триллионами постоянных жителей и при этом внесут хоть и небольшую, но смуту в их ряды. Несмотря на это, пробиотики в первую очередь существенно сокращают враждебное влияние антибиотиков. Например, избавляют от диареи, которая возникает у 30% принимающих курс антибиотиков. Также пробиотики способны незначительно улучшать настроение, облегчать экзему, снижать симптомы синдрома раздраженной толстой кишки. Против более серьезных заболеваний, таких как аутоиммунные, или против аллергии, пробиотики все-таки бессильны. Главная их заслуга заключается в способности уменьшать воспаление. Употребляя пробиотики, необходимо знать, какие виды и штаммы бактерий содержатся в продукте. Часто эта информация либо не сообщается, либо искажается. Какое количество колоний, образующих единиц, он имеет? И, наконец, в какой форме эти бактерии выпускаются? Например, употребление пробиотиков вместе с сахаром, как в случае с йогуртом, может существенно подорвать их действие. Часто в продуктах представлены штаммы пробиотиков лактобациллум, которые преобладают в микрофлоре рожденных естественным путем младенцев. Для взрослых же они почти не представляют никакой пользы и явно не задержатся в их организме. Если же человек действительно болен и никакие пробиотики из йогурта ему не могут помочь, прибегают к капрофагии – пересадке микробов из кишечника здорового человека в кишечник больного. Этот способ достаточно хорошо развит в природе. Например, для грызунов поедание экскрементов своего вида – один из способов получить необходимые питательные вещества. Этим постоянно занимаются любые животные, живущие в неволе. Тоже характерно и для людей, больных аутизмом и обсессивно-компульсивными расстройствами. Это подтверждает их проблемы с микрофлорой. При синдроме раздраженной толстой кишки капрофагия имела успех в 80% случаев. Так как достать фекалии гораздо труднее, чем кровь или плазму, первые эксперименты проходили с необследованным материалом. Сейчас же существует проект «Открытый биом», занимающийся поставкой фекальной инфузии. Однако многие, особенно родители детей-аутистов, решаются на подобные процедуры в домашних условиях, так как это не представляет никакой сложности. Капрофагия при этом существенно улучшает состояние детей. Что касается возможности похудеть с помощью капрофагии, при переселении микробов худых людей в микрофлору тучных, то испытания все еще ведутся. Однако успех этой затеи уже был доказан на примере мышей. Но населить микрофлору пробиотиками – это только первый шаг. Необходимо после создать такую благоприятную среду, где они могли бы существовать без необходимости искусственно повышать свою популяцию. Для этого необходимы пребиотики. не живые бактерии, а пища для них. Отдельно они представляют для организма даже большую пользу, чем пробиотики, и могут поступать в организм с обычной пищей. Совместно с, например, капрофагией они способны максимально вылечить дисбактериоз. Найти идеального донора для капрофагии – очень сложный процесс. Скорее всего, в западном мире не найдется ни одного человека, чья микрофлора никогда не страдала от антибиотиков и недостатка волокон, а также не была атакована чрезмерным употреблением в пищу сахара и жира. Все же, несмотря на то, что благодаря прогрессу мы способны восстановить микрофлору, легче предотвратить болезнь, а не лечить ее. И если бы не изолированные племена, все еще живущие в доиндустриальном обществе, то есть без антибиотиков и вредной пищи, людям бы не удалось определить свой истинный микробиом. Заключение. Здоровье 21 века. 21 век характерен огромным числом долгожителей. В одной только Великобритании людей старше 100 лет насчитывается более 10 тысяч. Но в то же время мы имеем детей, которые не переносят присутствие животных, подростков, которые уже вынуждены делать себе инъекции инсулином, и множество младенцев, которым ставят диагноз аутизм. Наша микрофлора пала жертвой наших же действий. Малейшее ее нарушение, например, самым краткосрочным курсом антибиотиков, вызывает воспаления, которые могут привести к развитию хронических заболеваний. Общественные изменения. Пока люди не осознают угрозы, идущие от антибиотиков, но вскоре к ним должно выработаться такое же отношение, как и к противораковой химиотерапии – осознание их вреда для здоровых клеток или бактерий. В этом вопросе могут быть некомпетентными даже врачи. Антибиотики часто назначаются ими и в случае вирусной инфекции. Этого можно избежать, если проводить анализ микроорганизмов, что является достаточно длительным процессом. Внедрение более быстрого способа опознавать угрозу помогло бы не только избавиться от большинства случаев ложного использования антибиотиков, но и применять только конкретный их вид для борьбы с определенным штаммом патогена. Кроме того, пациенты и сами должны контролировать прием антибиотиков, не опираясь слепо на мнение врача. Существенно улучшила бы персонализированную медицину возможность влиять на микрофлору пациентов для увеличения усвояемости определенных лекарств. Интенсивное использование антибиотиков в сельском хозяйстве также представляет существенную угрозу. В Европе антибиотики уже запрещены в качестве стимуляторов роста, однако продолжают употребляться в качестве лекарства. Это снижает не только затраты, но и здоровье потребителей. Для того, чтобы поддерживать здоровую микрофлору, в первую очередь нужно обратить внимание на свой рацион. Общество призывает людей употреблять в пищу овощи и фрукты, но все больше и больше это делается посредством овощных пюре и фруктовых соков. В таком виде в этих продуктах существенно снижается содержание клетчатки. Эволюция сделала людей всеядными. Но та пища, которую они употребляют сейчас, не похожа на то, что можно встретить в природе. И если мясо все же присутствует в их рационе, то растения совсем отошли на задний план. Искусственные роды и искусственное кормление младенцев также должны быть прекращены в случаях, когда в этом нет необходимости. Относитесь к этим процессам осознанно. Думайте о будущем детей и о проблемах, которых можно избежать. Эпилог. Человек на 100%. Отношение ваших клеток к клеткам микробов 1 к 10. То есть теоретически вы человек лишь на 10%. Остальные 90% – это самые настоящие друзья, которые искренне заботятся о вашем благополучии. Питайтесь и живите так, чтобы вашим микродрузьям было хорошо и комфортно, и тогда они ответят вам тем же. Ваши жизни неразрывно связаны, поэтому нет смысла разделять их. Просто примите факт того, что вы никогда не будете одиноки. Библиотека авторских саммари «Сократка». Читайте быстрее, узнавайте больше, расширяйте свои горизонты.